Псалом 98. «Господь царь, пусть трепещут народы! Восседает он на херувимах, пусть дрожит земля! Велик Господь на Сионе, он превыше всех народов! Да прославят они имя Твое, великое и страшное и свято оно! Он могучий царь, он любит справедливость! Ты утвердил правду, справедливый суд ты творишь в стране Иакова. Превозносите Господа, Бога нашего, поклоняйтесь подножию ног Его, свято оно. Моисей и Аарон в числе священников Его, Самуил средь призывающих имя Его. Они к Господу взывали, и Он дал им ответ. Из столпа облачного вещал Он им, дал им закон, они хранили заповеди Его. Господи, Боже наш, Ты давал им ответ. Ты был для них Богом прощающим и карающим за проступки. Превозносите Господа, Бога нашего, и поклоняйтесь на святой Его горе. Ибо свят Господь, Бог наш».